Глава 43. Бывший начальник тюрьмы Гомес де ла Фуэнте, его бывшие помощники Малина Саранго, доктор Анунсьон, великан-палач, уже без маски, сидели в зале ожидания мадридского аэропорта Барахас. «Я все же думаю, что вы зря не хотите лететь со мной в Коста-Рику», — сказал де ла Фуэнте. «С этими 5 миллионами долларов вы могли бы купить целый остров!» Малинос покачал головой. «Мы с Аранго хотим в Швейцарию. Нам надоело солнце. Там мы займемся молоденькими лыжницами». «И я тоже», — отозвался великан. Они посмотрели на Мигеля Анунсьона. «Ну, а вы, доктор?» «Я? В Бангладеш». «Куда?» «Да-да-да-да. На эти деньги я открою там больницу. Знаете, я давно думал об этом, даже еще до того, как принял предложение Меган Скотт. И я рассудил так, если я могу спасти жизнь многим невинным людям, оставив живых одного террориста, то это хорошая сделка. Кроме того, должен вам признаться, мне нравился Хайме Миро».